Эля подарила плащ маме Игоря. «Деточка, а я не старая для такой вещи», — усомнилась мама. «Старых женщин не бывает», — объяснила Эля. «Бывают продвинутые в возрасте». «А куда я это надену?» «А куда вы ходите?» «В магазин». «Ну, значит, в магазин». Мама Игоря гладила плащ, будто он был живой. «У меня никогда не было такой красивой вещи», — сознавалась она. «А как его зовут?» Последний вопрос относился к папашке. «Норберт», — вспоминала Эля. «Какое замечательное имя! Вы его любите?» «Что значит «любите»?» — притворно не понимала Эля. «Хочу любить и люблю». Эля хотела полюбить папашку, но мешала Персияна. Персияна — это манто из бежевато-розового каракуля, должно быть крашеного, ибо розовых овец не бывает даже в капитализме. Перламутровый туман мечты поднимался в Элиной душе. Пройти бы в такой шубе мимо Ильи, мимо Верки-разводушки, мимо Ивана Алибекова. Эля намекнула папашке о Персияне. Папашка тут же резонно заметил, что разность не модная. Сейчас в моду вошли русские ватники, которые продаются в магазине «Рабочая одежда» и стоят 11 рублей русскими деньгами. Они, правда, тяжеловаты, поскольку на вате, но без синтетики, чистый хлопок. Эля выслушала папашку и сказала: «Жмот». Папашка согласился и объяснил причину своей жадности. Он живет на проценты с капитала, а основной капитал не трогает. Эля заметила, что для папашки деньги — это занятие и хобби. Больше, чем деньги, он любил только свою дочь Карлу, 20-летнюю тёлку. И, как догадывалась Эля, именно для нее он и приберегал основной капитал. Папашка был вдовец, значит, Карла — сиротка. Эта сиротка, судя по фотографиям, была ростом под 2 метра, волосы коротко стрижены и зачесаны назад, как у Сталина. Занималась медитацией и умела летать, в смысле висеть над полом. Жили, слава богу, врозь. Папашка в Москве, а Карла на Западе, в загородной вилле, вместе со своим любовником-наркоманом. И сама наркоманила за милую душу. Видимо, в эти моменты она и летала. В день рождения папашка купил Эле кофточку, черная ангора, шитая золотом. Катя Минаева замерла от шока. Но Эля знала, ей кофточку, а Карли — маленький Volkswagen с автоматическим управлением. Русские мужья дарили ерунду — коробку мармелада, букет цветов, но дарили на последние деньги, а папашка — на проценты с капитала. У него даже пальцы жадные, и он все время их нюхает во время работы, во время еды, невроз навязчивой привычки. В Эле копилась духота, и однажды сверкнула молния и грянул гром. Эля потребовала от папашки путешествия по Союзу. Она нигде не была, кроме города своего детства Летичьего и Москвы. А существует еще Азия с Хивой и Бухарой, Грузия с горой Мтацминда, где захоронен Грибоедов, Армения с Эчмиадзином, где лежит кусочек Ноева ковчега. Да мало ли чего существует. Папашка легко согласился. Видно, ему и самому хотелось попутешествовать. Но в сюжет неожиданно вмешался любовник Карлы. Там, у себя на Западе, на своей улице, он зашел в кафе, напился до чертей и метнул бутылкой в витрину бара, и теперь придется оплатить хозяину нанесенный ущерб. Папашка горько пожалел о незапланированной трате. Он собирался вложить эти деньги в путешествие, а теперь все отменяется. Вот, оказывается, от чего зависит Эля. От того, как поведет себя в баре любовник Карлы, что взбредет в его наркоманскую голову. Эля затряслась и заорала на папашку по-русски, даже по-татарски, поскольку утверждают, что русские нецензурные слова имеют татарское происхождение. Папашка ничего не понял. Но это не обязательно, ибо все было ясно из выражения Элиного лица. Такого лица никогда не было у его жены Паолы. Папашка вдруг понял, что прошлая жизнь, счастье ушли навсегда. Русская женщина с волосами светлыми, как луна, не стала ему близкой. А Паола умерла. И можно отдать не только проценты, но и основной капитал. Паолу не вернуть, а он бы отдал. Босой и бездомный вышел бы на площадь, но с Паолой. Она не была так молода и так красива, как русская, но она была его, а это чужая. не считается ни с чем, что дорого, ни с его деньгами, ни с дочерью, ни с ее сложной жизнью, не понимает и не хочет понять».